Я ухожу просто прочь, будто бы так не всерьез. Это все было давно. Я уж не помню, где и когда. За окошком темно, звезды глядят сквозь года. Да или может быть нет, или может быть да, я не помню ответ, я не знаю. Когда, что здесь явь, что здесь сон, что есть день, что есть ночь, кто же был этот он, чем хотел он помочь? Лица в зыбучих песках. Чай. И где-то в урне мой прах спит, будто бы невзначай. Я рассыпаюсь в воде в сотню молчащих пустых кругов. Я где-то тут, я везде. Я среди скрипа веков. Да или может быть нет, или может быть да, я не помню ответ. Я не знаю, когда, что здесь явь, что здесь сон, что есть день, что есть ночь, кто же был этот он, чем хотел он помочь? Мысли ведут в облака. Долгой спиралью ничьих дорог вдруг обрываясь в руках средь ненаписанных строк. И сны, как ветра порыв, мчатся гурьбой, манят в никуда. А за окошком в обрыв вечность глядит пустота. Да или может быть нет, ответ. Я не знаю, когда, что здесь явь, что здесь сон, что